Глава 19. 1. Лошадь сдохла, слезь. Телефон был переведен в беззвучный режим. Вот уже который день Сергей звонил, а Вера не отвечала. Она понимала, что нужно ответить и что объяснение неизбежно, но ничего не могла с собой поделать. Было страшно вновь услышать его голос, а еще страшнее было снова его увидеть и посмотреть в его глаза. Но увидеть пришлось. Когда Вера с Владиком шли из садика, на подходе к дому рядом с ними остановился автомобиль Сергея. Из него вышел Сергей и подошел к Вере. «Привет», — неуверенно поздоровался он. «Привет», — бесцветным голосом ответила Вера. «Привет! А где цветы и подарки? Вы в прошлый раз обещали», — напомнил Владик с любопытством, глядя на Сергея. «Привет, Владик, извини, не успел», — смутился Сергей. «Как это?» — не понял Владик. «Понимаешь, Владик, есть такие дяди, которые не выполняют своих обещаний», — объяснила ему Вера, которая стала стыдно за Сергея больше, чем самому Сергею. «А так можно?» — удивился Владик. «Нет, малыш, так нельзя. Но некоторые дяди считают, что так можно. Что ты хотел?» — обратилась она к Сергею. «Почему ты не отвечаешь на мои звонки?» «По-моему, все предельно ясно. Или объяснить?» «Нинель тебе все рассказала». «Тогда ты должен понимать, что происходит». «Я понимаю, но ты не считаешь, что нам следует поговорить и обсудить сложившуюся ситуацию?» «Ладно, давай поговорим. Говори». Но Вере уже было абсолютно все равно, что скажет Сергей. Для себя она все решила. «Лошадь сдохла, слезь». Вера всегда это знала про всех дохлых лошадей, которые встречались на ее жизненном пути, но почему-то никогда вовремя не слезала, а упорно продолжала пытаться скакать и на что-то надеяться, уговаривая лошадь не быть дохлой. Ведь она всегда так скакала, и все так скачут. «Есть некоторые подробности, о которых ты не знаешь, и которые связывают меня по рукам и ногам», нерешительно произнес Сергей и отвел глаза. «Я был вынужден поступить так, как поступил. Боюсь, что ты не поймешь». «Вынужден? Если я разведусь, у меня ничего не останется. Я потеряю все. Понимаешь, Вера? Не останется ничего. Все, что я заработал своим трудом за всю жизнь, останется ей. Деньги, бизнес, недвижимость. И наш дом тоже. Это все не важно». «Как это не важно? Нам с тобой даже негде будет жить. Ты хочешь, чтобы я пришел жить к тебе в Бирюлево?» «Бедный. Значит, ты передумал разводиться?» «Вера, я прошу тебя, давай оставим все как есть. Зачем обязательно развод? Для того, чтобы быть вместе, не обязательно разводиться и все терять. Это глупые предрассудки, что чтобы что-то обрести, нужно с чем-то расстаться». «Это не предрассудки. Это твоя элементарная мужская порядочность. Чтобы быть с одной женщиной, надо развестись с другой. Или в ваших кругах уже нет такого понятия?» «Ты права. Но в нашем случае лучше оставить все как есть. У нее везде связи, и суды заранее проиграны. Ты ее уже знаешь. Она все равно не оставит нас в покое и сделает все, чтобы превратить нашу жизнь в ад». «Трус». Сергей замолчал и изменился в лице. «Я понимаю», — сказал после долгой паузы, «что мне нет прощения, и я заслуживаю гораздо более ужасных слов в свой адрес. У меня к тебе только одна просьба». «Какая?» Если ты решишь сделать ДНК-тест, пожалуйста, сообщи мне результат. Вера смотрела в глаза Сергея, и ее сердце больше не делало кульбит. Она подумала о том, насколько сложно мужчине и женщине найти друг друга в большом городе и испытать прекрасное и взаимное чувство любви. Практически невозможно. И все же вы встречаетесь и влюбляетесь. Вам дан шанс на счастье. Вы понимаете друг друга с полувзгляда, с полуслова, да и вообще, без слов. Вы чувствуете друг друга на расстоянии. Вы даже внешне похожи. И ты абсолютно уверена, что он твоя половина, самый лучший. Мужчина твоей мечты. И ты непременно хочешь от него ребенка с такими же глазами и также прожить с ним всю оставшуюся жизнь и умереть в один день. И ведь это так просто. Протяни руку и возьми свое счастье. Вот оно, на блюдечке с голубой каемочкой. Вселенная приготовила. А нет. Оказывается, твоя половина думает иначе. И оказывается, что у твоей половины совсем другие приоритеты, и не все так просто, как у тебя. И вот он упускает один шанс на счастье, но ты даешь ему второй. Но он упускает и второй, а потом и третий. И ваши сердца уже не стучат в унисон. А когда наступает неизбежный конец, твое сердце разрывается от боли на миллионы частиц. И кажется, что в твоей жизни не будет уже больше никого и ничего. И хочется умереть на месте, потому что смысл в дальнейшем существовании не просматривается. И нет сил даже дышать. Но боль проходит, наступает новый день, а потом следующий, и ты продолжаешь жить. И однажды ты смотришь на него, на того, которого так любила, и не чувствуешь ничего, кроме равнодушия и желания никогда его больше не видеть. «Это не твой ребенок», — твердо ответила Вера. «Ты сделала ДНК-тест?» «Да». Не отрывая взгляда от Веры, Сергей медленно сделал шаг назад, потом второй, третий. «Ну, пока», — тихо произнес он, развернулся и пошел к машине. Вера с Владиком стояли и смотрели, как Сергей сел в машину и уехал. Все закончилось. А потом наступил новый день, и Вера продолжила жить. 2. День рождения Нинель. Свой день рождения Нинель решила отметить в ресторане с караоке. Посидеть с девочками в семейном кругу, попить шампанского, попеть любимые песни и потанцевать. Вечером Вера, Инга, Леська и Нинель собрались за столиком в уютном ресторанчике. Нинель утопала в поздравлениях, цветах и подарках. За соседним столом сидела компания военных, офицеров запаса, которые отмечали какое-то событие и с интересом поглядывали на девочек. «Нин, дорогая, любимая наша подруга, с днем рождения! Счастья тебе, любви, здоровья и, главное, мужика хорошего!» — расцеловала Инга Нинель в обе щеки. «С днем рождения, сестренка!» — обняла Нинель Вера. «Исполнение всех твоих самых заветных желаний и, конечно же, достойного спутника жизни и папы для Владика». «Ой, но я так не играю. Все самое интересное уже пожелали», — обняла Нинель Леська. «Не нуленыш, желаю тебе побольше крупных сделок и зачисления в штат компании. И кучу денег. С днем рождения!» «Спасибо вам, девочки, спасибо, мне так приятно». Растроганная Нинель прослезилась и смахнула слезы. «Садитесь за стол». Официант расставил цветы в вазы, подарки сложил на подоконник, принес горячие блюда и разлил в бокалы шампанское. «Ну что, с днем рождения, Нинель!» Все подняли бокалы с шампанским, чокнулись и выпили. А потом приступили к горячему, запеченному симбасу с овощами гриль. «Ой, девчонки, это надо было видеть наше собеседование! Ха-ха-ха!» — хохотала Леська, орудуя ножом и вилкой. Ненусеныш покорила Даниила Робертовича с первого взгляда. «А вот и не с первого», — вставила Нинель. «Точно! Как рот открыла, так и покорила», — захохотала Леська. «Как заговорит по-японски. Суки-йо, ахасё!» Даниил Робертович чуть со стула не свалился. «Ну и все, работа у нее в кармане». «Нин, ты японский знаешь?» — поразилась Вера. «Нин, а ну быстро скажи нам что-нибудь по-японски», — перестала есть Инга. «Да не знаю я японский, отстаньте от меня», — смущенно отмахивалась Нинель. «Ну давай, ты же можешь», — подталкивала ее Леська. «Нинуленыш у нас настоящий ящик Пандоры и кладезь бесценных знаний. Это она только с виду такая простая, а на самом деле...» «Обучение и стажировку с блеском прошла. Это я вам говорю». «Охайо, газаимас, ватакуси ва нинель томо, хадзиме масите сукиё!» Наконец выдала Нинель. «А-а-а!» — захлопали все в ладоши. Вера и Инга в этот момент заговорчески переглянулись. Инга махнула рукой официанту. Свет в зале погас. В темноте к их столику стал медленно приближаться торт с горящими свечами, который несла Светлана в сопровождении персонала ресторана. «С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, наша дорогая Нинель! С днем рождения тебя!» Спели для Нинель песню все присутствующие во главе со Светланой. Светлана с тортом подошла к столу. «Нинель, с днем рождения! Я желаю тебе счастья и любви. Загадывай желания и задувай свечи». Нинель встала из-за стола, набрала в легкие побольше воздуха и задула свечи на торте. Все захлопали, в зале зажегся свет. Персонал незаметно разошелся. «Нин, ты прости меня», — всхлипнула Светлана. «Я очень нехороший человек, просто ужасный человек». «Свет, и ты меня прости. Я тоже очень-очень нехороший человек». Нинель взяла торт из рук Светланы, поставила на стол, и они обнялись. «Мы с Толиком давно развелись, и я искренне желаю вам счастья», — прошептала на ухо Нинель Светлана. «А мы с Толиком тоже развелись», — прошептала ей Нинель. «Да вы что?» «Ну ладно вам, нехорошие человеки», — вмешалась Инга, вынула из торта свечи и взяла в руки нож. «Помирились, наконец! Грех ссориться из-за мужиков! Давайте торт есть!» «А, Светка!» — вдруг радостно закричала Леська, выждав удобный момент, сорвалась с места и кинулась к Светлане обниматься. «А, Митрошина!» — закричала Светлана, увидев подругу детства. «Мышь! Каланча! Сколько лет, сколько зим! Ой, все такая же!» Наобнимавшись и нацеловавшись, все уселись за стол. Официант поставил перед Светланой блюдо с горячим и принес оставленные ею на кухне ресторана цветы и подарок для Нинель. «Нин, это тебе от меня подарок». «Ой, девочки, как я рада всех вас видеть!» — обвела всех умиленным взглядом Светлана. «А можно я поем? Я такая голодная!» И накинулась на запеченного симбаса. «Но, наконец-то, мы снова вместе!» — сказала Вера. «И снова свободные и одинокие!» «Ага, так я режу торт. Полюбовались?» — спросила Инга, стоя с ножом в руке. «Красотень, сама пекла?» — спросила Нинель. «Сама. специально для тебя. Называется «Искушение Адама». «Инга, ты кудесница. Режь уже скорее», — поторопила ее Нинель. «Не терпится попробовать твое искушение». «Свет, ну ты как? Какие новости?» — спросила Инга Светлану, разрезая торт. «Какие новости? Да вот, загородный дом хочу продать и купить квартиру в городе. Рядом со школой детей». «Почему?» — удивились все. «Ну как почему? Чтобы поближе к вам быть. Надоело из-за города таскаться. Чтобы дети сами в школу ходили. Я устала возить их каждый день. И потом, куда мне такой огромный дом? Мещанство какое-то», — объяснила Светлана, решив не называть истинную причину продажи дома. Все потрясенно переглянулись. «Так тебе нужен хороший риэлтор», — быстро сориентировалась Леська. «Нужен», — согласилась Светлана, — «уже ищу». «А зачем искать? Вот перед тобой риэлтор сидит», — указала Леська на Нинель. «Ей как раз сделка нужна». «Нинель риэлтор?» — потрясенно посмотрела на нее Светлана. «Да, я теперь риэлтор самого крупного агентства недвижимости в Москве», — с гордостью подтвердила Нинель. «Ну все, Нин, забито. Ты теперь мой риэлтор. Сделка твоя. Договорились?» «Договорились. Ну все, детали позже». В этот момент послышалась знакомая мелодия. Кабриолет Любы Успенской. Светлана отложила вилку и нож. «А сейчас я буду петь для Нинель нашу любимую песню. Помните, девчонки, которую мы всегда пели в караоке в лихие 90-е, когда молодыми были? А мы и сейчас молодые». Светлана выпила шампанского, встала из-за стола, пошла на сцену, взяла микрофон и объявила, обращаясь к компании офицеров, сидящих за соседним столом: «А сейчас прекрасные мужчины приглашают прекрасных дам на медленный танец». Офицеры, как по команде, все дружно поднялись из-за стола и живо расхватали всех присутствующих в зале женщин, в том числе Ингу, Нинель, Леську и беременную Веру, и повели танцевать. Почему так путаются мысли? Почему так часто меркнет свет? Я к тебе пришла из прошлой жизни. В этой мне с тобой жизни нет. Очаровательно пела Светлана со сцены. А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь. Если вспомнишь меня, забудь. А вернешься, меня здесь нет. А я сяду в кабриолет. Офицер, оставшийся без пары, покоренный красотой и голосом Светланы, лихо запрыгнул на сцену и пригласил ее на танец. И дальше она танцевала и пела с ним в обнимку. «Как хотела я душой согреться от огня твоих любимых рук, но смогу ли твоей быть дамой сердца, если сердца нет в тебе, мой друг? А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь. Если вспомнишь, меня забудь. А вернешься, меня здесь нет. А я сяду в кабриолет». А потом еще весь вечер до самого поздна девчонки пили много шампанского, ели торт «Искушение Адама», все вместе пели любимые песни в караоке и танцевали. 3. Удачная сделка. Не откладывая в долгий ящик, Нинель с необыкновенным рвением и вдохновением приступила к работе и на следующий же день прикатила на фазенду Светланы вместе с профессиональным фотографом из агентства. Они сделали красивые снимки коттеджа для каталога, обговорили все детали со Светланой и укатили. А потом Нинель презентовала дом потенциальным покупателям и возила их на смотрины. Параллельно она ежедневно высылала Светлане каталоги с московскими квартирами, выставленными на продажу и расположенными недалеко от школы Костика и Ксюши. а по вечерам они вместе ездили на осмотр подходящих апартаментов. И в один прекрасный день, благодаря стараниям Нинель, фазенду Светланы купили за очень хорошую цену. И Светлана тут же купила классную квартиру в престижном районе Москвы, в новом элитном жилом комплексе на последнем этаже, в доме прямо напротив школы Костика и Ксюши. И все были счастливы и довольны. Нинель проделала колоссальную работу и получила хороший процент сразу с двух сделок и зарплату в конверте, а также место в штате самого крупного московского агентства недвижимости и рукопожатие Даниила Робертовича. А Светлана, помимо классной квартиры, получила хорошую денежную разницу от двойной сделки с недвижимостью, которой хватило на операцию для Макса и даже на новый Land Rover. Светлана быстро организовала переезд. 2 дня фуры перевозили все ее имущество из загородного дома в городскую квартиру. Макс переживал из-за того, что не мог ничем ей помочь и постоянно чувствовал себя виноватым. Чтобы хоть как-то облегчить Светлане жизнь, он взял на себя все дела по дому, готовку и уроки с детьми. Костик и Ксюша, полюбившие дядю Макса всей душой, послушно сидели в своих комнатах и делали уроки, радуясь скорому переезду поближе к своим одноклассникам. Они помогали Максу с готовкой и выводили его на инвалидной коляске на прогулки по поселку. На третий, последний день переезда, Светлана поехала на УАЗике в город за очередной загруженной вещами и мебелью фурой, а Макс остался дома с детьми. Доехав до дома, она проследила, чтобы грузчики благополучно подняли все вещи в квартиру и ничего не забыли. Расплатилась с ними и распрощалась. Светлана с восторгом прошлась по своей новой квартире, вышла на балкон и осмотрела окрестности. Вдали виднелись башни ее любимого бизнес-центра Москва-Сити. Вспомнив, что давным-давно ничего не постила в Инстаграм и совсем отстала от жизни, она достала из кармана телефон, сделала селфи на фоне башен Москва-Сити и запостила с тегами «Москва-Сити, переезд и городская жительница». Потом нашла визитку доктора Дмитрия Анатольевича и набрала его номер. «Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич, это Светлана. Я звоню по поводу операции для Максима Ковалева». «Да». «Мы готовы лететь в Берлин.